Skyway, Intermediate 4. Генеральная резиденция корпорации Кан, хоть и находилась на столичной планете Содружества в Ахаре, не пользовалась популярностью у руководства. Гораздо безопаснее и комфортнее чувствовали себя сильные миры сего на одной из лун, полностью выкупленные и претерпевшие массу изменений. Название, изначально полагающееся спутнику, давно не использовали в Содружестве, так как привычнее для всех и популярнее оказалось новое. Ранее Луна Кан относилась к числу непригодных для жизни. Отсутствие атмосферы и пониженная гравитация вкупе с почвой, не поддающейся озеленению и терраформированию, сказались на стоимости, чем и воспользовались основатели корпорации. Постепенно, с развитием технологий и в росте возможностей, Луну полностью изменили, решив основные проблемы радикально. С атмосферой вопрос закрыли при помощи общего купола. Несколько сот тысяч пилонов, поддерживающих основную конструкцию, покрыли поверхность Кан в шахматном порядке, дав начало глобальному заселению и развитию. Уже через несколько десятков лет из невзрачного космического тела получилась жемчужина, где стоимость жизни превысила все мыслимые размеры. Однако этот факт никак не повлиял на человечность проживающих и лишь увеличил популярность у богатейших семей Содружества. Технически совершенное и безопасное место, находящееся рядом со столичной планетой, где дороговизна соответствует качеству, повлияло на выбор многих, способных позволить себе жизнь в постоянной роскоши. Некоторые сооружения возвышаются над куполом. Такие объекты, как космопорт и офисы партнерских представительств, гармонично вписались во внешний вид и дополняют друг друга изяществом и техническим воплощением. Прозрачные пирамиды, закрывающие многочисленные ярусы огромных жилых зданий, и высотные мачты, сужающиеся к вершинам. Все конструкции вливаются в общий архитектурный ансамбль и создают техническую гармонию, близкую к совершенству. Здание главы корпорации, естественно, является лучшим и самым грандиозным сооружением. Зал заседаний, соответствующий амфитеатру и оборудованный гравитационными ложами, опустел всего несколько минут назад. А прошедшее совещание оказалось единственным и первым в своем роде из-за личностей присутствующих. Сама идея сбора глав корпорации витала давно, но реализовалась впервые за многие столетия. Собрались представители с помощниками и поверенными в делах, так как причины сбора обобщили всех и требовалось присутствие полномочных лиц. Пути и методы решения некоторых самых важных вопросов очень понравились нынешнему лидеру корпорации Кан Виконту Раскелу. Теперь, находясь в личном кабинете, глава ожидал своего верного помощника, графа Милта Драско, для подведения обсуждения итогов встречи. В дверь аккуратно постучали, верхняя часть ее отразила картинку визитера. Виконт отдал команду посредством нейросвязи и впустил ожидающего графа. Стол для совещаний проигнорировали и разместились в эргономичных креслах у столика с напитками. Элементы мебели, оборудованные грави-платформами, плавно переместили важных персон к панораме, где открылся вид на техническое великолепие архитектуры и суету жителей под основным куполом. Пропустив по рюмке за первые крупные достижения, собеседники сосредоточились на деле. «Итак, подытожим», — первым начал хозяин. «Думаю, неплохая мысль», — поддержал гость, разливая очередную порцию напитка. «Начиная, я поправлю в случае необходимости». «На данный момент заключена предварительная договоренность о прекращении всех боевых действий между корпорациями. Это несомненный плюс на фоне непредсказуемого поведения флота насекомых и участившимися бунтами и вооруженными мятежами. Если вы помните, то совершенное нападение на наш конвой с важнейшим грузом не обошелся без участия Ротанда». Докладчик сделал паузу, оценивая реакцию хозяина. «Продолжайте, граф». «Это позволит отвлечь силы и сосредоточиться на решении внутренних проблем. Случаи тотальных бунтов и откровенных вооруженных мятежей участились. Более-менее спокойная обстановка сохраняется лишь на тех станциях и колониях, что построены сравнительно недавно. Там и заработки большие, и население проще контролировать усиленными частями службы безопасности». «С этим я согласен. Но не думаю, что и там все просто. Положение таково, что экстремистски настроенные группировки не ослабевают, а усиливаются. Привлечение новых боевиков ведется почти открыто, без боязни преследования. Тут слабость канцлера или его нежелание играет немаловажную роль. склоняюсь к нежеланию совершать шаги по борьбе с этим пагубным для бизнеса элементом». Хозяин присоединился к гостю, и они снова наполнили посуду. «Мне кажется, что интересы канцлера в другом. Вы помните, как он лоббировал некоторые поправки в свою пользу? Хорошо, что наши агенты позаботились о небезвестных сестрах Кроуман, не дав ему расширить ряды приверженцев в парламенте». «Кстати, до меня дошли слухи, что их потеряли из виду ваши люди. Это так?» «К сожалению», — граф вздохнул. «Но история туманна. Их вроде как засекли на Векре. Потом потеряли в районе Глоры станции на орбите Маранж. Мой верный друг Андор Кроуман, старший кузен девочек, найден мертвым среди обломков в космосе. Без сестер. Хотя, судя по данным, они должны были находиться вместе». «Держи это на контроле», — недовольно отреагировал хозяин. «Мне совсем не хочется, чтобы перевес голосов перешел на сторону канцлера, когда пропавшие найдутся живыми. Будь с ним осторожен. Старина Дорош опасен. Кого он прислал вместо себя?» «Советника и поверенного Лартака», — поспешил с уточнением граф. «Как всегда, не зря его зовут Черным Королем. Или как-то там еще». Хозяин кабинета изменился в лице и практически фыркнул пренебрежительно. А докладчик продолжил. «Плотная дружба со многими элементами из преступной среды давно не является тайной». «Как он проголосовал?» «Одобрил перемирие и посоветовал заняться внутренними делами», — пожал плечами гость. «Все предсказуемо. Они остановили беседу, и каждый задумался о своем, глядя на панораму. После небольшой паузы напиток сменили на более легкий». «Что можешь добавить по событиям скопления Хиггс?» — неожиданно резко задал вопрос Виконт. «То, что ты озвучил для всех на собрании, я слышал». «Так что?» — пригубил из бокала и покачал головой. «Начинай сразу с того, что скрыл от посторонних». «Странность есть», — задумчиво начал граф. «Даже, можно сказать, смена тактики бунтов намечается, причем повсеместно. Это несмотря на то, что остальные представители умалчивают о идентичных случаях. Разгоревшийся бунт должен закончиться, как всегда, быстрой высадкой десанта и расправой. А прошло все наоборот. Карательную экспедицию ждали. Засада подготовлена хоть и неумело, но действенно. Треть кораблей уничтожена полностью, включая носитель малой флотилии. Участвовавшие в нападении мятежники погибли, дав возможность простому персоналу станции и шахт убраться в неизвестном направлении. Засечь точки перехода не успели». «Есть версии или предположения?» «Есть зацепка, но она слишком слаба, чтобы увязать воедино с событиями». Докладчик замешкался. «Участились случаи наблюдения корабля странной конструкции в разных местах. Чушь, конечно, тем более у конкурентов его не видел никто. А действия мятежников прошли аналогично». «Тактику можно передать разными способами, как и точки выхода из гипера. Не забывай и тот факт, что все те, что скрылись, обязательно появятся, рано или поздно». Хозяин вышел из себя и перешел на крик. «Немедленно оповестить все наши силы и передать новым союзникам. Пусть ищут странный корабль. А за эту утрату артефакта Соктисы, что допустили твои люди, ты ответишь. Или найди мне виноватого, или сам подставишься. Вообще, разыщи все следы потерянного. Все!» Виконт немного отдышался, а затем резко успокоился. «Используй высвободившиеся от перемирия силы и ресурсы. На всех станциях вводи режим повышенного контроля. Всех подозрительных локализовать любыми методами и проводить тщательные дознания. Если появится или появился общий лидер, то это может привести к чему угодно, вплоть до возникновения широкомасштабных боевых действий. Найдите мне его. Посмотрим, кто кого. Свободен».